и он не замечал за своей спиной ни тени существа, что изображало свой коварный смех на стене позади, ни тихого смеха хора женских голосов рядом. Он просто продолжал писать и бубнить себе под нос. «Хм, кто там у нас хорош в магии, кого я там давно хотел представить, а заодно было бы неплохо продумать мотивацию этой особы, а то как-то редко она вообще есть. Комиксы, что с них еще взять, или скорее сериалы». Пальцы отбивали ритм на клавиатуре. Дальше неплохо бы вспомнить о богах, да и прикинуть их причины существовать в целом, как и принципы в частности. Пальцы послушно отбивали ритм, а чашка, не пойми откуда взявшегося чая, активно поглощалась. Тень на стене лишь развела руками, это не она принесла, хора не было слышно. Да ну, рядом с чашкой появилась тарелка с пончиком, а хор вновь начал тихо хихикать поблизости. Ну и неплохо бы и не забыть о ломе, против которого редко бывают приемы, ибо местные боги в этом мире, это не венец могущества. Вот только лом лежит и не чешется, так он еще и не один. Хе-хе-хе, но лому и так нормально, у него поле другое, и ему, что на богов, что на людей, что на гер, хм, а вот это уже не совсем так, хе-хе-хе. После коварного, как он думал, смеха, бормотание автора стало очень тихим, но все же можно было расслышать несколько слов. Да, а почему бы и нет, бесполезная уберняшка. Пальцы послушно отбивали ритм, а за спиной автора начали танцевать тени, несколькими месяцами ранее. Где-то на планете Земля, на пустом месте разверзлось пламя и исторгло из себя обнаженную фигуру девушки. Девушка была прекрасно сложена, она имела красивую грудь-троечку, длинные ноги, изящные руки с тонкими пальцами, чистую, белую кожу без изъянов, светлые волосы, доходящие почти до талии и струящиеся вдоль приятных изгибов спины. Ее красивое, утонченное лицо, на котором горели ярко-зеленые глаза, украшал острый носик и прекрасные, чувственные губы, что словно манили сорвать с них поцелуй. Общий вид красавицы портила черная с красными прожилками корона, как будто высеченная из неровного камня, а также под стать короне ошейник с острыми зубцами, который даже с виду впивался в изящную шею, в действительности же он делал нечто похуже. Ее послали сюда умирать, а одежды не было, ибо та, кто ее послала, как-то не подумала о столь простой для многих разумных вещи. Сама-то она не носила одежды, она ей не была нужна, тело, состоящее из мощи переплетения энергии, пламени, лавы и вкраплений камня, вообще, слабо нуждается в одежде. Единственное, что у Суртуры можно было назвать одеждой, была ее рогатая корона. Вот и Амори досталось нечто схожее внешне, но в отличие от короны Суртуры, ее корона была необходима, дабы она не смогла ослушаться. Впрочем, ошейник тоже служил этой цели. У Аморы чаровницы, одной из лучших кудесниц Асгарда, были крайне четко поставленные задачи, и если она подойдет к ним в лоб, то ее неминуемо ждет смерть, как и если она промедлит, и помощи ей ждать было неоткуда, причем как в плане спасения ее жизни, ибо те, кто мог бы помочь сейчас далеко, так и в плане выполнения задач, ибо Суртуре на нее по большей части было плевать, она даже не то чтобы ожидала выполнения миссии. Впрочем, ее выполнение тоже не сулит радужных перспектив спасения. По щеке Аморы скатилась предательская слеза. Теперь можно, теперь уже никто не увидит. Минута слабости быстро закончилась, и Амора встала, пошатнувшись. Пытки этой чертовой твари не прошли бесследно, Аморе было хреново. Тело ломило, руки дрожали, магия почти не слушалась. Но и медлить ей было некогда. Не поторопится и умрет, ошейник ее банально обезглавит, предварительно помучив, что он будет делать и так, до самого последнего момента, по нарастающей. Да и корона вносила свои ограничения и отрезала пути к спасению. А значит, надо идти вперед и искать способ выбраться из дыры, в которую она сама же себя и загнала, в попытке стать еще более могущественной. Попытка точно провалилась. Лучше бы она проникла в чертог к своей бывшей учительнице, там бы ее хотя бы не стали так изощренно убивать, и пытать, и унижать. Новой слезы не последовало. Ей надо выжить, спастись, а затем и отомстить, и в ее голове вскоре появятся варианты, как хотя бы выполнить первое. Полдень, суббота, Нью-Йорк, Санктум Санкторум, одна из святынь ордена магов земли, расположенная в Нью-Йорке на Бликер-стрит, если быть совсем точным, дом 177А. Прекрасный, старинный дом, который уже не первое столетие менял свой внешний вид, чтобы соответствовать окружению. Он был и мелкой халупой, и особняком, даже обычной скалой, на нем не менялись лишь символы, высеченные на самом верху. Сейчас символы занимали свое место у его крыши в круглом окне. Символы Вишанти, символы Троицы тех, с кем не так уж и много существ во всем мироздании могло бы потягаться в силе и могуществе, даже сами символы, лишенные магии, хорошо могли защитить от многих, разумеется, если они знали их значение. Конкретно эти символы магии лишены не были. Одно их наличие делало этот дом почти неприступным местом. Даже если сбросить на город ядерный заряд, то дом все равно останется на своем месте нетронутым. Древние маги надежно позаботились о его защите. Ни один обычный смертный не постучится в дверь, не имея на то причины, что само по себе редкое событие, но иногда туда приносят письма от тех, кто знает, что находится по этому адресу. А еще реже из этого дома письма и отправляют. Перед домом остановилась шикарная машина цвета золота и блестела она не хуже этого благородного металла, да и стоила не намного меньше, а местами и больше. Из нее вышла женщина с длинными темными волосами и карими глазами. Одета она была в строгий, коричневый костюм, разумеется, пошитый на заказ в лучшем ателье города. Немногочисленные знакомые узнали бы в женщине Миранду Минерву. За несколько последних месяцев она заработала себе прозвище «Богиня Уолл-стрит», ведь помимо его она еще и пару сотен миллионов долларов заработала. Женщина не торопясь закрыла дверь, нажала на брелке, что заменял у этой машины ключи, пару кнопок и спокойно вышла на тротуар. Лицо у нее выражало абсолютное спокойствие, впрочем, как и всегда. В это же самое время по тротуару навстречу к Миранде шла другая женщина, и была она полная противоположность с виду хрупкой воротилы мира больших финансов, ростом почти под 2 метра с широкими плечами и выдающимися формами, одетая в простую куртку, поверх столь же простого свитера и в обычных потертых джинсах. Женщина имела красивое волевое лицо, со столь же волевым подбородком, и оно было украшено крайне довольной и счастливой улыбкой. У с виду обычной работяги были голубые глаза и короткие темные волосы. В ней, ее многочисленные знакомые, большая часть из которых также были и ее собутыльниками, узнали бы веселую и вечно позитивную Геркулесу Оли. Для друзей просто Герка, и друзей у нее в этом городе было уже немало. Герка остановилась напротив Миранды и выдала: «Смотрю, ты приоделась, сеструх, и дела у тебя явно идут хорошо. Что есть, то есть, сестра моя, здешний мир и тебе идет на пользу. Твоя хандра прошла», — Герка посмурнела. «Мои раны вряд ли затянутся в этом тысячелетии, но я и правда смогла развеяться. Ты, как и всегда, была права. Меня сложно обвинить в ошибках», — согласилась Миранда. «Мне не хватало простого труда. В компании таких же трудяк и отдыха после хорошо проделанной работы с пенным напитком в руках. Одно плохо, местный алкоголь может радовать разнообразием вкусов, но вот крепость его очень мала. Рада за тебя, и тебе на пользу быть в ясном рассудке. Ты точно не можешь перебросить пару склянок Дионисы?» «Могу, но не буду, я не для того коплю силы, чтобы тратить их на твое пойло. Если так хочешь домой, то быстрый способ тебе известен», — сказала Миранда и продемонстрировала жест, хорошо знакомый ее собеседнице, жест, означающий смерть. Герка фыркнула. Попытаться все же стоило, а умирать у нее желания не было. Умереть легко, а вот возрождаться очень и очень неприятно, ей и одного раза хватило, повторять желание она не испытывала. «Может, снимешь иллюзию, или ты планируешь пойти в этом облике?» «И правда, я к ней уже привыкла. Мгновение и иллюзия скрывавшая, вот уже не первый месяц истинный облик Миранды, исчезла». На тротуаре теперь стояла женщина с совсем иными чертами лица. Римский профиль, острый, правильный нос, волосы золотистого цвета, светло-зеленые глаза. Если до этого лицо просто было красивым, то теперь оно было прекрасным, словно у статуи, работы одного из величайших скульпторов. Вот только безэмоциональное выражение немного портило картину, но лишь немного. Как можно догадаться, женщины не были простыми смертными, и у Санктум Санкторум они появились не по воле слепого случая. На самом деле они были теми, кто как раз получил письма приглашения его посетить. Впрочем, и отказаться от этого приглашения они не могли. Та, что звалась Мирандой, на самом деле носила имя Афина, и она, как и ее сестра Геркулеса, были олимпийцами, теми, о ком сейчас остались лишь легенды. Вот уже 1500 лет не ступала нога олимпийца на землю, в те стародавние времена по меркам людей, во время войны, затронувшей несколько миров, на землю пришла не одна армия, что посеяла на планете хаос. В то время здесь были и олимпийцы, и они жили тут в относительном мире, как и многие другие им подобные. Вот только мало кто из них остался в живых после той войны. Афина, богиня мудрости и воинского искусства, прекрасно помнила те времена. Она достаточно давно живет, чтобы их помнить, как и ее сестра Геркулеса, богиня труда и силы. Олимпийцы не могли похвастаться в то время, да и сейчас тоже, многотысячной армией разумных, их и насчитывалось-то только чуть больше сотни, и число их скорее уменьшалось, нежели росло. И в их случае малочисленность не означала слабость. Даже слабейший из них легко поднимет над собой груз в 25 тонн, и это только если говорить о чистой физической силе. А не только она мерила силой, что важнее, могущество. Ведь не просто так олимпийцы остались известны в истории людей как боги. Вот только и воинами из них назвать можно не всех. Не пошлешь же в бой, например, одного из лучших виноделов окрестных миров, да и сами олимпийцы те еще индивидуалисты. В те времена асы уже были на вершине своего могущества, но как и сейчас, их трон пошатнулся. Палач Асгарда пал, исчез, как будто ее и не было вовсе, и в их мирах стали собираться силы их врагов. Они шептались, что один, всеотец уже не тот, что он оставил свои завоевания, что он остановился на 9 мирах, ведь 10-го он так и не присоединил к Игдрасилю, что именно там сгинула его дочь, и он скорбит, говорили, что он ослаб и вскоре благополучно умрет. Шепотки перешли в ропот, а ропот в сбор полноценных войск, а затем началась и война, быстро вырастая из мелких конфликтов. В те времена земля была перекрестком, ведь она Мидгард, мир между мирами. Тогда не было щита, что мешал бы перемещаться, она была идеальным местом для плацдарма по захвату всех 9 миров, и один не торопился ее защищать. Глупцы. Афина сама бы поступила так же, как и он тогда, дала бы всем врагам перегрызть друг другу глотки, а затем добила бы оставшихся. Так и случилось, победили ледяные великаны, йотуны, а затем их армию спокойно разгромили асы, и вновь воцарился мир. Однако, к тому моменту олимпийцы уже ушли, не стали вступать в заведомо проигрышную схватку, слишком много соперников, не уступающих им, слишком много вариантов поражения или побед, где многие из них бы расстались с жизнью, причем навсегда, поэтому они покинули этот мир, но сейчас вернулись. Сейчас на это была возможность и даже повод, причина и предпосылки. Этого храма во времена пребывания в этом мире Афины еще не существовало, он появился позже, но и найти его ей не составило труда. Ведь Афина была умна, очень умна и искусна в искусствах, что тут зовут магией. И она не планировала вечно скрываться среди смертных, да и слабо скрывалась, ее сестра так особенно, и она прекрасно знала, что их пригласят, к тому же приглашение лучше, чем прийти самим, особенно в случае переговоров, на которые они сейчас и идут. Олимпийцы пришли в этот мир и не собирались его покидать, но и воевать им было не с руки, ни здесь и ни сейчас, а посему, их ждали переговоры. Стоит приодеться, как скажешь, сеструх. Пара мгновений и одежда на обеих преобразилась. Геркулеса покрылась темной броней, в виде кольчуги, поверх которой была кожаная куртка с великолепным шерстяным воротником и без рукавов. Многие бы удивились, что именно куртка является броней, а вот кольчуга ей уступит в разы. На ее ногах также появились складки брони, на голове появился металлический обруч, заменяющий шлем, который скорее был призван усилить удар лбом, а не защитить голову хозяйки, на поясе же покоилась верная булава. Афина выглядела более ярко и местами менее защищено. На ногах у нее появились сапоги цвета золота, но выше колен ноги были не защищены, дальше же броня представляла собой короткую, кожаную юбку, переходящую в металлическую, так же как и сапоги, позолоченную кирасу, с прекрасным орнаментом, изображающим голову медузы, чьи волосы змеи будто живые разметались по всей поверхности кирасы, к ней у плеч крепился красный плащ до бедер, руки как и у сестры были не защищены, на голове же у Афины был шлем легионеров с золотыми перьями, на поясе верный меч и мелкий цилиндр, что легко мог превратиться в копье, а на спине под плащом был щит, на который лучше было не смотреть посторонним, если эти посторонние не враги, ведь на нем изображение медузы уже было не просто так. На плече Афины очень внимательный взгляд мог бы заметить слабое искажение, и еще более зоркий бы заметил в этом искажении очертания, выдающие в себе сову, и взгляд сияющих зеленых глаз, что не отрываясь смотрел за обеими олимпийками с другой стороны улицы, это прекрасно подмечал. Афина постучала в дверь Санктум Санкторум, дверь храма Ордена Магов планеты Земля. Их там уже ждали. И ждала их та, кто не мог похвастаться тысячелетиями жизни или истинным бессмертием, она не была и способна поднять над головой многотонный груз при помощи только рук, однако, немногие смогли бы обвинить ее в слабости, ведь физическая сила не мерила могущества, и верховная чародейка Земли это давно доказала очень многим, и если ее не боялись, то уж точно уважали. Афина ее не боялась, как и ее сестра, но последняя вообще мало чего способна бояться. Зато Афина, в отличие от сестры, прекрасно понимала, что если она сейчас вступит в схватку с чародейкой, носящей имя древнее, то скорее всего проиграет, и поэтому она ее уважала. Даже будь они на Олимпе, где ситуация была бы другой, она тоже могла проиграть. Именно поэтому их ждали переговоры, а не битва. И именно поэтому Амора, скрывающаяся в разы лучше совы на плече Афины, стояла на другой стороне улицы и коварно улыбалась. Ведь и ее план пришел в движение. Наконец-то, а то чертов ошейник недвусмысленно намекал, что ее время стремительно тает, а олимпийцы все еще живы, храмы не разрушены и земля не сожжена армией дочерей и сыновей Суртуры. Тех самых, что сейчас жгут леса светлых эльфов Альфхейма. Утро этого же дня, Рихтер, Меллорн, как только не называли это, дерево, нет, вот чем оно не является, так это деревом, но вот название имеет массу. Великое эльфийское древо, древо мудрости, сердце леса, дом дриад, искусственный источник маны, обиталище духов, величайшие достижения древних эльфов и так далее и тому подобное. Так что же такое Меллорн, Хаэм? Если что-то выглядит как дерево, пахнет как дерево, растет как дерево и в нем может жить дриада, как в дереве, то это дерево. В случае с ним, как я уже сказал, нет, даже сами эльфы не ответят на то, что же это такое. С тех пор, как вырос первый Меллорн, минул не один десяток их поколений, а то, что живут они от 500 до 1000 лет, думаю, хорошо иллюстрирует масштабы того, как давно это было. Да и выродились с тех пор эти товарищи, утратили древние знания, пережили пару упадков, стали фанатиками-натуралистами и вообще, расслабились. Сидят в своих лесах и носу из них почти не показывают. И виноваты в этом, Меллорны. Но истины ради, чего опасаться эльфам, если ни один неприглашенный, ни одна армия вторжения, и даже ни один бог не сможет войти в их чащу. Ну, по их мнению, мои твари неплохо смогли в свое время углубиться, за что я был удостоен величайшей награды, откупных за обещание свалить в ту дыру, из которой я вылез. Хе, аж целых двух вещей не пожалели. Наложница из знатного, древнего рода, что надеялась меня отравить. Спасибо ей за столь замечательные отравы, я их внимательно изучал и протестировал. Ну, не сказал я ей о Нярле, отравить ее дело сложное, но она все равно старалась и два раза даже почти преуспела. В один из них Нярла даже полностью лишилась своей материальной оболочки. Интересно, овладея она знаниями древних эльфов, насколько были бы опаснее такие мои опыты? Первый дар, как можно заметить, имел двойное дно, как и второй. Семя Дри, данное под клятву перед высшей силой, что я никогда не выращу Меллорна, покуда я не умру. Они надеялись, что я его посажу, затем Дрия вырастет Меллорн и я благополучно помру, как клетвопреступник. Ну, я не помер, но и Меллорна тогда не вырастил, да и я все же умер, так что и клятвы даже не нарушил. И вот он, Меллорн, растет себе на моем заднем дворе и набирается сил. А ведь многие эльфы даже удивятся, узнав, что Дрия может жить без Меллорна. Моя предыдущая товарка Флора очень страдала из-за его отсутствия, я не смог полностью убрать тягу к его сотворению. Я был не столь искусен, как древние эльфы, да и сейчас явно не дотягиваю в множестве аспектов, но и немного изменить их величайшие творения я таки смог. А теперь наблюдаю и исследую сам Меллорн. И он воистину величайшее искусственное творение жизни, что я видел. Наверное, стоит перечислить то, чем же он является. Ну, это искусственный источник специфической маны, дом Дри, но она может жить и без него, был бы источник и лес вокруг. Также это, как ни странно, хранилище знаний, специфическое, но все же, он не просто так зовется сердцем эльфийского леса, как оказалось, Дрия из него способна получить информацию о тех же растениях и собственно вырастить их. Удобная функция, мою предыдущую Дрию этому учил лично я, и это был тот еще геморрой. По сути, Меллорн, это псевдоразумный, вполне живой организм, а то и артефакт, с листьями и корой. Первые не опадают, но при перенасыщении их маной могут менять свой цвет и свойства. Напитанный силой Меллорн имеет прекрасный золотистый оттенок, при этом он начинает источать вовне свечение, завораживающее зрелище с крайне любопытными свойствами и листьями. Листья, как можно догадаться, являются лишь с виду, а кора скрывает под собой не то чтобы дерево, но вот она и правда похожа на обычную кору, или скорее отложение жизнедеятельности самого Меллорна, ибо, как известно, деревья не какают. Меллорн тоже не какает, у него просто кора становится толще и крепче, а еще в ее структуру постепенно начинают вплетаться вполне действенные плетения магии, что делают эту кору сверхпрочным материалом и хорошей защитой этого. Блин, а растением его вообще можно назвать? Ну, корни у него есть, если это можно назвать корнями, но выглядят они как корни. Ага, хе, дилемма. Этот организм медленно, но верно растет, а также преображает мир вокруг себя под стандарты древних эльфов. Ну, должен это делать, Флора уже не первый раз интересуется. Почему эту функцию надо купировать на столь малой площади заднего двора дома? Я ей, конечно, пытался втолковать, что мне нужен источник маны для защиты дома, а не лес эльфов в обозримой видимости, но понять она это пока не может, что логично, ведь лес – это защита. Зачем защищать дом иначе, если будет эльфийский лес вокруг? Ведь он защитит. Мда, не понимает, но делает. Умница. Так-то на территории старого Меллорна даже аватар бога может спокойно огрести, ведь будучи взрослым и древним, это деревце вполне способно отрезать могущество бога от его домена, а аватар бога без подпитки долго не протянет, особенно в лесу, где каждая травинка будет хотеть его смерти, а там ведь не только трава есть. В случае с моей армией, это было занятное соревнование под девизом «Кто кого переработает быстрее», и не то чтобы я в нем как итог побеждал, но и продвинулся я дальше всех армий империи, что полегли до меня, так еще и вышел из леса вполне живой, здоровый и с откупными, так еще и без половины клятв империи. Очень хорошая и прибыльная прогулка вышла, что чуть не привела к моей смерти всего-то каких-то раз 10-11, и после которой обо мне окончательно постарались забыть, ну и убить, опять, КХМ. И я на десятилетие углубился в воспроизведение семени и изучение ядов. Тут вот в чем еще проблема. Этот организм не на пустом месте энергию берет, энергия вообще из ниоткуда не берется. Ну, если не брать высших, у них там истинная пустота, а она, как известно, немного краев не имеет, выкинь все, а пустота останется, но я сейчас не о них, да и в обозримой близости из высших только младшая. Так откуда энергия в Меллорне? Ответ очень прост и очень сложен, если разбирать это в плане самой реализации. Берет он энергию из самого мира, создавая искусственный круговорот жизни. Если еще более упрощать и пояснять, то он практически создает круг реинкарнации в миниатюре, ХМ, или скорее его придаток, и так как система не замкнута, он ее по ходу роста расширяет и набирает еще больше силы. И как бы мне за это по голове не настучали, у эльфов лес был не маленький, а я один, и мой пенек еще только растет, и расти он будет. Долго, очень долго. Правда, у него тут была парочка этапов бурного роста, когда удобрения подвезли, ну, они еще людьми в прошлом были и в гидре работали. КХМ. Да демонов этому растению далеко, он не жрет души, он их скорее от шелухи очищает. А это методы больше богов, нежели демонов. Древние Меллорны даже могут, в теории, а на практике эта функция давно приватизирована высшим жречеством, устроить вполне нормальное перерождение с сохранением воспоминаний, но когда я говорю древние, я имею в виду те, которым за 3000 лет, а не полгода. Мой может устроить полноценное перерождение червю, хе-хе-хе, и скорее всего в результате усохнуть. Меллорн не бог, но сама функция да, есть, и она почти одноразовая в силу ее особенностей. Древние эльфы вообще были теми еще извращенцами, додуматься возрождать жизнь посредством воссоздания материи из энергии — это надо уметь, не преобразовывать материю, не изменять или перестраивать, а именно, воссоздавать. Извращенцы. Особенно если учесть, что создается живой организм с нужными параметрами. Энергозатраты просто чудовищные. Но да, метод крайне качественный, и тело для души выходит просто прекрасное. Вот только Меллорн от этого немножечко засыхает. И если не засохнет окончательно, то будет долго восстанавливаться. И да, он не демон, все души из него уходят дальше, новые либо зарождаются, как им и положено, либо прилетают извне, наверное. Я не то чтобы в этом специалист, тем более в этом безумном мире, но растет нормально, даже хорошо. Вот боги Меллорны не любили, это да, исторический, так сказать, факт. Души не могли покинуть эльфийский лес, не будучи очищенными, а от очищенных душ богам толку ноль. Они как бы то же самое делают, и жреют на этом. Боги те еще паразиты. Как я уже сказал, энергию надо откуда-то взять. Боги в этом плане не исключение. Информация моя правда от архидемонессы, хоть и сказанная в присутствии фей, а фей, как известно, не терпит лжи, именно от них у меня и привита моя способность ее распознавать, но вот верить полностью словам демона, тем более такого ранга, зато это хорошо иллюстрирует разницу между богами и демонами, и те и другие используют души как батарейки и в целом не против, чтобы источники качественных душ плодились и размножались, а вот конечный результат разный, одни схарчат, другие просто поскоблят, да дальше отправят и обе перспективы, если честно, так себе, ну, для меня, а для обывателей вторая вполне нормальная, как зачастую и первое, что им до их души после смерти и того призрачного шанса сохранить воспоминания, попав за грани и затем переродившись. Много толку от снов о прошлой жизни, ведь шанс, что воспоминания нормально перетекут, да еще без посторонней помощи, в материальную оболочку даже частично, а он вообще есть, так-то да, но это сколько событий должно совпасть, и мне не 100 лет и важно, тем более, что я не знаю, насколько мои знания актуальны в этом мире. У местных богов, к примеру, все так же? Хороший вопрос, а то демоны тут странные. И вообще, тут как-то много странных сущностей. У одних силу берут как не в себя, а они даже не чешутся. Вот и демоны души не жрут почти, скорее уж как мне знакомые боги используют, так еще и со всякими извращениями и для странных целей. Это если книжки у древней не врут. Мда, вот и вопрос, а боги тут тоже долбанутые? Как хорошо, что у нас тут нету богов, ну, в обозримой видимости. Да и есть еще одна деталь, почему мой пенек сильно порезан в своих заводских функциях. У древних эльфов и правда было странное видение идеальной среды своего обитания. И эльфийский лес может и звучит красиво, и выглядит в целом тоже так, но вот жить в его полноценном варианте у меня желания нет, от слова совсем. Я уже молчу о том, что местные такой лес захотят, если не срубить, то взорвать ядерной ракетой, так, чисто на всякий случай, я бы на их месте захотел. Мало кому понравится соседство с элементалями, духами и тварями леса эльфов. Ну, кроме самих эльфов. Так что только милые деревцы, травки, флора и может мелкие духи. И так сойдет. К чему я это рассказываю? К тому, чтобы было понятно, что именно я сейчас держу в своих руках и прижимаю к груди, а именно, ветвь Меллорна. Правильная ветвь, ветвь, дающая доступ к пеньку в обход даже флоры, ветвь, которую до меня не держал ни один человек, да и если бы подержал, она бы его высушила досуха и устроила одну из страшнейших вариантов смертей, но у меня Дрия и Меллорн выросшие на моей плоти, крови и духе, так что я вполне жив и почти здоров, ветвь всего-то сейчас выдавливает из меня ману досуха и астральную оболочку скоблит, словно наждачный, но это нормальный процесс с привязки столь сложного артефакта ко мне. Такой любой высший жрец эльфов проходит и очень этим гордится. И за факт ее наличия в моих руках, меня бы попытались предать анафеме и прикопать, в идеале под этим самым Меллорном. КХМ, чертовы фанатики-натуралисты, я же говорил, что я хреновый артефактор. Ну так вот, древние эльфы были гениальным артефакторами и думаю очевидно, почему их потомки пришли в упадок. Как в него не прийти, если все твои артефакты тебе поставляют деревья, а ты их только сажаешь, и то не факт. Но вот веточкой я не побрезгую. Всегда о такой мечтал. И мне нужен посох. А это ветвь и проводник, и накопитель, и многофункциональный инструмент. Правда, вне покрытия поля Меллорна, она сильно теряет в функционале, но мне сойдет. Лучше я все равно сделаю не скоро. Ветвь, что меня сейчас мучила, была чуть длиннее метра, вдоль всего ее стволика на равных промежутках, были веточки. Они были, как бы это пояснить, ветвь в целом имела очень четкие геометрические закономерности их расположения. Хе-хе, правильная ветвь, с правильными веточками, на которых даже каждый листик располагался в четко прослеживаемой последовательности, и самих этих листиков было не то чтобы много. Меллорн не дерево, и ветвь у него была не как у нормального дерева, это в особенности. Веточки сейчас старались меня обвить, а листки плотно прижаться к моей тушке. Листочки сияли золотым светом и источали вовне целебный эффект, который так же как корешки в основании ветви, астральные корешки, если не обозвать их паразитами, истцука длинными, сейчас старательно воздействовал на мою астральную оболочку. Вот только первые ее лечили, а вторые скоблили. Какая же неприятная процедура. Кто бы знал, но вот ветка успокоилась и я выдохнул. Даже получить кинжалом от Лаки в сердце было более приятно. Как можно понять, веткой я ее называю просто из-за внешнего вида. Она не засохнет, она даже формально все еще часть моего Меллорна и в относительной близи, может напрямую из него черпать энергию, близкую к понятию универсальной. А еще она умеет делать фокусы. Вот ветвь послушно в моих руках изогнулась, ее веточки начали оплетать ствол, а листики складываться в замысловатый орнамент, и в руках у меня оказалась прекрасная, с виду резная трость идеальной длины под мой рост. Да, прекрасный инструмент. Она может также расплестись и стать красивым посохом или пародией на копье, ну или странный меч. Листья на ветви могут быть поопаснее многих ножей, ибо ножи астральную оболочку ранить не могут, а они вполне. Как я уже сказал, прекрасный инструмент и красивый, не в обиду трости подаренный мне мистик, но это посолиднее будет. Я даже не отказался бы сейчас похвастаться ей перед зверинцем, но к моему сожалению меня сегодня все бросили, точнее я с ними не пошел, мне толпы народа на вчерашнем вечере хватило. Но вот кто-то в очередной раз решил потягаться с иксменами и привлечь к этому делу тяжелую артиллерию, заложницу, в глазах которой при этом загорелся нешуточный азарт. Так-то ей тоже надо тренироваться и развиваться, а не только сидеть и изучать методы ведения бизнеса и поглощать запасы еды и сладкого из холодильника на пару с занозой. Я вот только не понял, зачем у меня на это было спрашивать разрешение. Из-за банки приватизированного, на всякий пожарный, меда, или из-за того, что мне же их и лечить вечером, а то и раньше, если кто-то перестарается. От созерцания игры с листиками у моей новой прелести в светофорчик, где листики светились разными цветами, и мысли о насущном в целом, меня отвлек звонок в дверь, первый из многих. Мне привезли кресло-каталку, технологичную, с моторчиком и приводом, последнее поколение, у Шарлин лучше. Чертова Старк, ей мало было донимать меня на вечере, она и купить меня хотела, и поглотить, и еще что-то, мне кажется, не совсем пристойное сделать, ибо в словаре я пока так и не посмотрел, что значит это слово. КХМ. Благо была Сара и мучила она в основном ее, чему-то тоже не шибко рада была, а я мило беседовал с Питом, хороший парень, даже стул не поленился мне найти, как он от этой обреченной язвы еще не убежал. Стальные нервы у парня, который, будучи формально секретарем, умудряется держать компанию на плаву, ибо кое-кто геройствует, творит всякую дичь и как-то не торопится управлять лично. Она же не подросток, как моя рыжая. Ну, умирает она и что? У меня тоже стирание а-ля смерть на горизонте маячит. Тут мне в голову закрались мои местные приключения, и я как-то прикинул, что я тоже творю всякую дичь. Ну, по местным меркам точно. ХМ. А Пит-то точно не парень, а золото. КХМ. Иташа не шутила про кресло, а я не поленился оформить возврат, причем именно заказчице. Вот ей оно может реально пригодиться, особенно когда у нее органы начнут отказывать. Не прошло и часа, а в дверь позвонили опять. В этот раз мне доставили цветы и костыли, и опять от Старк, с запиской. Я не подумала, что кресло лишь на первое время, так что вот, дабы начать ходить, их я также отправил заказчице, и не поленился написать записку, что ей они могут тоже пригодиться. И вот пусть гадает зачем. В третий раз в дверь позвонили с доставкой уже каких-то странных ходулей, и не отправил я их обратно и не разбирался в том, нафига они вообще нужны, ибо мне еще и на телефон начали звонить, и опять из-за Старк. Нет, не от нее самой и не она. Меня хотели купить, познакомиться и предложить взаимовыгодное сотрудничество. Стоит ли удивляться, что причина была в моей скинне фотографии на сайте выставки, а там был и мой телефон, и откуда только она его откопала. Среди звонков попались и ответственные за сам Экспо, и были благополучно отправлены звонить по телефону заложницы. Вот чую и накрылась ее тренировка, но пусть тоже отдувается. И вообще, она там уже давно все продумала, в четырех вариантах. Но вот когда мне стали звонить странные личности с еще более странными предложениями, я понял, что номер телефона пора менять, ибо свое нижнее белье я продавать не намерен. Что с этими людьми не так? Очередной звонок в дверь я встретил хмуро. Калечить себя туда-обратно, дабы принять четвертую по очереди посылку, мне не хотелось, но и не пришлось. На пороге стояла Карла Морда. Вот уж кого я точно не ожидал увидеть. Приветствую, мастер Безликий. Какой у вас интересный второй облик. Ну, что меня узнал нормальный маг, я не удивлен. Мастер Морда. Какими судьбами? Я пропустил женщину в дом, но вот то, что она приехала на такси, это реально удивительно. О чем я и поинтересовался. То, что она в своем типичном костюме монаха, фигня, тут и не таких таксисты возит. А это, учитель сказала, что за вами пристально наблюдают, а на вашем заднем дворе я не была, и это было бы не совсем вежливо, мы не обговаривали такого, и вы могли неверно нас понять. Сама она занята подготовкой к встрече, из-за чего я, собственно, и приехала, да и от храма тут сравнительно недалеко. Женщина усмехнулась, давненько же я не ездила на машине, даже отвыкла, выдала чародейка. Встреча, вычленил я основное, кажется, она нервничала и очень внимательно осматривала мой дом. Из-за проблем асов в нашем мире сейчас много гостей, и есть несколько вызывающих опасения. Угу, значит, все же уже кто-то позарился. И при чем тут я? Не вы, а леди Марнет. Коготки обозначенной вороны почувствовались на моем плече. Она не скрывалась. Кар, кто? Кар, олимпийцы. Ворона почесала клюв и вывернула голову, посмотрев на меня. Нейтралитет, Кар, но они, опасные соперники, Кар. Она снова почесала клюв и добавила, были, Кар, давно. Она о них явно невысокого мнения, а я о них вообще никакого мнения. Я только и знаю, что местные легенды. Почитал ради интереса в рамках ликбеза, но легенды точно не отражают действительность. А что на меня они оба так уставились? Ну, взял я ворону и протянул Карле. Зачем смотреть на меня с таким непониманием и укором? Будто я не понимаю политическую необходимость присутствия там вороны. Что, а ты, не пойдешь? О, у нее даже уважительный тон пропал. Достойный, Кар, мой царь, Кар, а мне там что делать? Учитель хотела, чтобы ты тоже присутствовал. Зачем? Она не сказала, но ожидала от тебя такой реакции. Взамен я проведу тебе экскурсию по храму Нью-Йорка и покажу артефакты в нем, после встречи. Ну вот сразу бы сказала, это же совсем другой разговор. Тогда я с радостью поприсутствую, сказал я и улыбнулся. Морда передернула, переборщил с улыбкой, недовольная ворона заняла свой насест, а я вызвал такси, ибо наблюдения никто не отменял, так что пусть морда едет так, а я лучше по старинке, через портал. Хм, успею перекусить. Вновь зазвонил смартфон, и заказать новый номер телефона. Надеюсь, такая услуга есть у моего оператора. А еще пусть Каркуша просветит об олимпийцах, пока время есть. Узнал я о них мало. Ворона вообще в этом вопросе ссылалась на непреклонный авторитет, а именно, всяца. Но вот его когда-то вскользь сказанное определение в виде. Ретрограды, живущие в своем карманном измерении и желающие друг друга поубивать. Мало что поясняет. Проходя мимо зала пересечения порталов и по совместительству наблюдательного пункта магов, а также нынче пустого хранилища глаза Агамотта, а если еще точнее камня бесконечности, того самого, из-за наличия которого мне грозит в отдаленном будущем угроза быть стертым из местной реальности, мне в голову закралась интересная мысль или скорее идея. Не знаю, как она пришла ко мне в пустую черепушку, может, из-за утренних воспоминаний о высших эльфах, а также источниках энергии, и изначальной пустоте, но вот зал с тремя нитями силы к источникам немалой мощи и сработал катализатором, и вызвал эту идею, осознание услужливо просчитало саму ее возможность, и я даже застыл, когда понял, что она принципиально возможна. Мысль была абсурдная, даже безумная, особенно, если учесть то, что почти вся известная мне пространственная магия завязана на знаниях моего мира, но мне же и не портал нужен, а дырка, причем, небольшая, три источника силы, достаточное место для воспроизведения ритуала, и мне ведь реально не нужна большая дыра, какого там размера камень, с фалангу пальца, чуть больше, а сколько в местном мироздании, которое не слабо смахивает на громадный слоеный пирог измерений, этих самых измерений от меня до кромки мира, неужели мне не хватит здешних энергий от самой планеты на маленькую прореху в ткани самого мироздания, насколько это плохо, хм. Хороший вопрос. В зависимости от затрат может ослабнуть щит ритуал планеты, а это прорывы из измерений, что сравнительно небольшая цена. Также возможно дыра умудрится утянуть в себя что-то еще, ведь игра с пустотой – это крайне опасная авантюра. Но это чертово но. И что встанет на моем пути? Местные маги? Да проблема, как минимум древняя точно превосходит меня и легко размажет в бою. Но, решаемо, думаю, да. Безликий, окликнула меня морда, что не поленилось меня встретить у самого портала, а затем и повести к цели. Я не шевелился и не отвечал, идея занимала весь наш снярлый разум. Где-то и нигде, когда-то и никогда, вечность и бесконечность неразрывные сестры, само воплощение понятий времени и пространства, они всегда вместе, они неразлучны, ведь такова их суть и их роль, немаленькая роль в мире, в котором время может быть нелинейно, а пространство представляет собой переплетение многих измерений со своими законами бытия. Они следят за неразрывностью этих понятий и удерживают мироздание в равновесии и балансе, задуманном Творцом всего сущего, их матерью. И эти сестры почувствовали угрозу самому миру, не какой-то отдельно взятой планете, а всему сущему, и озадаченно уставились на ее источник, вглядываясь друг в друга. «Это наш новый брат», — зазвучал голос вечности, что эхом раздавался и прошлым, и в будущем, о нем говорила смерть. «Да», — ответил голос, — «это был голос самого пространства, это был голос бесконечности, он обезумел, он хочет меня убить, так еще и ранить тебя, он просто не знает последствий», — успокоила сестру вечность. «Тогда, надо ему сказать», — буркнула бесконечность. «Зачем? И правда, это его ошибка, а для таких ошибок и существует трибунал, он ее еще не совершил, но скоро совершит». Это уже отразилось в тебе, а значит, центр всего сущего, в самом центре мироздания, в самой концепции этого центра открыл глаза один из ликов живого трибунала того, кто поддерживает баланс и устраняет угрозы, опасные для всего сущего, беспристрастное и самое могучее орудие Творца, и только матери он уступает в силе, его роль в поддержании равновесия, но методы его простые и прямолинейны, ему не нужно придумывать схем, ему не нужно беспокоиться о последствиях, он тот, кто их предотвращает самым кардинальным способом, но только в случае, когда это несет угрозу самому мирозданию, и только в случае, когда все его три лика согласны в такой необходимости. Первый лик – олицетворение необходимости. Он и открыл глаза, и необходимости применения сил есть. Глаза открыло и второе лицо трибунала. Второй лик – справедливость. Справедливо ли казнить того, кто не ведает, что творит? Да, если это несет угрозу всему сущему. Вскоре откроет свои глаза и третий, олицетворение мести. Он определит масштабы применения сил. Город, планета, солнечная система, галактика, для трибунала невелика разница. Он в любом случае применит силу с запасом. Угроза мирозданию должна быть уничтожена, и неважно, что это. Для него не составит труда уничтожить какую-то замшелую планету вместе с угрозой и ее причиной, как не составит вместе с ней уничтожить и всю галактику, в которой она находится. Он делал это редко, но не единожды, очень далеко и очень близко. Младшая из творцов перестала тихо смеяться, хор стих. Ее сын нашел простое решение ее проблемы, но он не понимает результата и всей опасности его затеи, как и последствий, которые не устроит ни ее, ни его. Вот только он о них не знает, но и она не привыкла о таком просвещать. Она вообще редко просвещает. Это наблюдатель любит поговорить, а она любит смотреть и слушать. Может, поэтому она с ним дружит? Ей интереснее смотреть и сводить судьбы, а затем смеяться, видя, к чему это приведет. Но и сказать что-то надо, предостеречь, а просветит пусть кто-то другой. Это даже будет интересно. Хор вновь засмеялся. Да, это будет интересно. Ее дочь давно задала вопрос и давно ждала ответа на него. Если понятие давности в каких-то несколько месяцев применимо к тем, кто по сути практически вечен. Младшая вмешалась, очень слабо, лишь сказала пару слов сыну и пригрозила, а также исполнила угрозу, сказав еще пару слов и показав несколько образов одной из дочерей в нужное время. Все остальное случится и так, так что исполнила она ее по-своему, чтобы это было не слишком жестко, но и не мягко, чтобы ему даже понравилось, но и он пострадал, даже разозлился, но не на нее. Да, не на нее. И самое главное, чтоб это было интересно ей. Хи-хи-хи. Вечность и бесконечность вновь переглянулись и вернулись к своим задачам. А живой трибунал снова закрыл глаза. Угроза исчезла. Безликий. Нет, нельзя. Я вздрогнул. Впервые я слышал такой голос матери. Не было смеха, наоборот, была гробовая тишина, и слова, казалось, отдавали стужей. Почему нельзя? Это решение. Для того ты и привела меня в этот мир. Камень должен сыграть свою роль. Сказали хором голоса. Их совместный хор оглушал, а потом, это план не на один день, будут помехи, все равно нельзя. Я помассировал переносицу, слова младшей выливались в вполне реальную душевную боль. Вон ворона уже дрожит вся, накажу. Прогремел хор и утих. Присутствие матери, впервые на моей памяти, полностью исчезло, а у меня по спине пробежали мурашки и выступил холодный пот. Это не была угроза. Я сглотнул. Кажется, я нарвался. Еще бы знать на что, а главное, почему. Ну, придумал я, как уничтожить камень бесконечности. Что не так-то? Плохо сделать дырку к изначальной пустоте и утопить его в ней. Такой вариант я и раньше прикидывал, только не имел ни малейшего представления, где откопать такую прорву энергии. Да и пустоте вообще чихать, что в себе растворять, что боги, что какие-то камни, все вернется в нее так или иначе. Так, надо успокоиться и подумать. Я наверняка что-то не учел. Младшая не та, кто бы запретила что-то просто так. Она в принципе любит смотреть на все интересные, а учитывая сколько проблем в этом варианте я вижу даже в самом ближайшем приближении, то она точно запретила это не просто так. Но почему? Я что-то не учел, однозначно. Вот только что, ладно, торопиться мне пока некуда. Да и морда ждет. Безликий, ты вернулся? Да, задумался. Меня посетила интересная идея. Леди Марнет, Кар, я в порядке. Кар, я поморщился, она безбожно врала. Я поднес к плечу свою новоявленную трость. На ней расплелось несколько веток, которые соединили свои листья, и они засияли мерным зеленым светом, который затем сменился золотым сиянием. Не прошло и полминуты, как ворона пришла в себя. Даже ее перья заблестели так, как никогда до этого. Хе, я подобрал ключик к лечению и Каркуши. С ней все нормально. Пойдем, морда. Нас, полагаю, уже ждут? Да, конечно. Она точно поняла, что что-то случилось, но промолчала и очень внимательно косилась на мою трость всю дальнейшую дорогу. А я, несмотря на все попытки, не мог выбросить из головы слова младшей. Они пугали, что может отчебучить высший, сказав, что накажет тот, кто сотворил и меня, и весь этот безумный мир. Вот именно, все что угодно. И это пугает. Наказание оказалось крайне оригинальным и ударило по больному, а самое смешное, я за это был даже благодарен. Еще бы не публика и не последующий бедлам. Храм Нью-Йорка, Санктум Санкторум, крайне примечательное место, причем даже более примечательное, чем Камар-Тадж. Ну, для меня. Я даже не сразу понял, что с ним не так, а когда догадался, стал еще более внимательно осматриваться. Помимо того, что тут было хранилище любопытных артефактов, еще один зал порталов, еще одна библиотека, но не такая основательная, как в Камар-Тадже, и это место воссоздавало ритуал щита. Это место также еще было больше внутри, чем снаружи. Ну и о его защите уже явно заботились в разы лучше. Все стены пронизывали плетение различной природы. Экскурсия мне уже понравилась, так что я не зря согласился, несмотря на все мне теперь очевидные минусы. Я не очень люблю политику, а тут именно политические вопросы, к которым я так-то не имею отношения. Плюс древняя за мной следит, кто бы сомневался. А еще она решила использовать меня в какой-то своей то ли интриге, то ли задумке, ибо тут я был совершенно не нужен. Каркуша, да, но не я. Не дорос я еще с богами переговоры вести, а ждали меня в конце коридора именно боги. Уже перед входом в зал я почувствовал, что за дверью находятся не простые смертные или какие-то пришельцы, а именно полноценные аватары богов. Та же Тир или Лаки спокойно тянут на это звание, но не на суть, что я вкладываю в само значение. И в этом случае я душой чувствовал каналы энергии, что тянулись к двум женщинам. И та картина, которую я застал в небольшом зале, меня не на шутку удивила. Когда бог снисходит в мир в смертную оболочку, это обычно событие и немалое. Иногда он создает себе сосуд, иногда наполняет чужой, подготовленный к его мощи и его сути. В редких случаях и в неподготовленный, но такие долго не живут. Обычно это событие сопровождается толпой верующих, ну или военным походом. И вот что я не мог представить, и что меня удивило, что тут было аж целых два аватара, и они пришли договариваться. И это считалось нормальным. В небольшом, красиво обставленном зале с множеством антикварных вещей, на столь же антикварных, монументальных креслах, что спокойно можно было бы назвать и тронами, нас ждало трое. Сама древняя в своем золотистом облачении, не стесняющем движения и по сути являющимся хорошим защитным артефактом, на ее груди красовался глаз Агамотта, видимо, для солидности, и двое богов, точнее богинь, и по внешним признакам их аватары являлись еще и сестрами, скорее всего сводными, да и отличались они друг от друга кардинально. Одна не уступит в стати и колосс, про силу я вообще молчу, от нее веяло именно силой, как если бы передо мной было само ее воплощение. Странное чувство. И что она делала? Она сидела отдельно и с удовольствием поглощала из громадного, под стать ей самой кубка пенный напиток, который в кружке не торопился убывать. Эх, мда, местные маги не скупятся на трату сил, какое расточительство, но панты же наши все. Да, вторая богиня не выделялась габаритами, скорее наоборот, она была ниже товарки, имела подтянутое тело, и была ярче одета, особенно выделялся ее шлем, что висел на одном их подлокотников кресла. В глаза бросилось и то, что ее красивое лицо казалось безэмоциональной маской, что ей не мешало величественно, под стать древней, пить нечто более приближенное к формату встречи, а именно чай, и вести непринужденный разговор с самой верховной чародейкой. И где тут переговоры? Две сидят чай пьют, а третья считай бухает. Это его мы ждали, лысая, твой брат, у вас лысина семейная, отстранилась от своего напитка первая и внимательно меня осмотрела. Балахоны разве еще в моде? А что не так с моим черным балахоном? Пол жизни в нем хожу и не жалуюсь. Да и он оставляет нярли большое количество пространства, чтобы прямо сейчас на ходу укрепить свою плоть, а то мало ли, тут боги, а я жить хочу. Повежливее, сестра моя, может перед нами и смертный маг, но только одна ворона всядца на его плече, говорит о его статусе. А мы тут, вообще-то, не для развлечений, выразила свое недовольство и позицию вторая. Молчу, сеструх, ты, босс, а я так, мышцы, сказала первая и повернулась опять ко мне, прости, если что, лысый, сказала это чудо и улыбнулась во все 32 зуба, более беззлобную и невинную улыбку я даже у детей не видел, а я вообще ждал увидеть нормальных богов в этом мире, мда, морда за мной в зал не пошла, безликий, а вот и ты, мягко улыбнулась древняя и указала на еще одно свободное кресло, а затем представила богинь, знакомься, Афина и Геркулеса с Олимпа, дочери Зевса. Когда-то давно они жили на земле, и вот решили сюда вновь вернуться. Приветствую тебя, смертный представитель асов, поздоровалась Афина. Ее сестра махнула своей кружкой и вновь ее пригубила. А когда я стал представителем Асгарда, и почему Каркуша так приосанилась? Всем своим видом источает в пространство гордости и величие. То-то она всю дорогу переочистила. Приветствую и я вас, не уверен, что могу называть себя их представителем. Хаем, а что за искажение на троне Афины? Там что-то есть, еще одна птица, что любит сидеть в невидимости. Судя по очертаниям, да, Кар, достойный, Кар, второй наследник трона, Кар, что? Что выдало это чудо пернатое, устраиваясь тоже на изголовье кресла? Кажется, прихирил не только я, древняя аж поперхнулась. Сеструх, а он точно смертный, вроде у Одина только дочери, или он еще одного ребенка успел завести, тоже налево и к смертным гулять начал, как и наш папаня. Угу, значит легенды не то чтобы врут, Зевс, бабник. Афина внимательно меня осмотрела, точно, сестра моя, странный, но смертный, я тоже в смятении, но это мы легко можем спросить у Одина лично, если на то будет время, а то я смотрю, что для нашего нового знакомого это тоже было откровением. Но и сомневаться в словах одной из глашатых всеотца я не смею. Ворона нужна была не просто так. Они совместно с древней, собственно, устраивали именно переговоры с асами. Кажется, нужно было одобрение этой миграции, или они не хотели конфликта в будущем. Древние с вороной быстро сплели заклинание и в зале добавился еще один участник, хоть и в виде иллюзии. Один, всеотец восседающий на своем троне. И вот он внушал, впрочем, как и его трон, который напомнил мне, при каких обстоятельствах я уже видел этот самый трон. Лакей его хорошо тогда воспроизвела. Один был стар, но дряхлым его бы язык не повернулся назвать. Старик был облачен в сияющие доспехи, в руке у него был трезубец или скорее замысловатое копье, он мог похвастаться шикарной седой бородой, длинными волосами ей под стать и протектором, что скрывал один из его глаз, которого, по всей видимости, и не было, и коль некто столь могущественный не смог его восстановить, то и история его потери наверняка должна отдавать эпичностью, или он просто не захотел, и я прекрасно помню, что именно этот старец на троне смог из существа уровня аватара бога сделать обычную смертную, не превосходящую обычного человека, одно это уже повод его уважать и держаться от него подальше, стоило ему появиться и атмосфера милой посиделки изменилась, вот теперь было похоже, что тут и правда будут переговоры. Он смерил всех нас, сидящих на креслах, тяжелым взглядом, а затем молвил: «Безликий, рад видеть, смотрю, Марнат себя прекрасно чувствует, рад, девочка, рад». Каркуша еще сильнее приосанилась, а мне казалось, это уже невозможно чисто физически. Хе, когда птица выпячивает грудь, Это смотрится забавно. Как и тебя, древняя, я рад видеть. А вот что на земле забыли вы, дети Зевса? Прошелся он по всем присутствующим. Афина ответила: а я понял, зачем меня сюда позвали. Ответ был столь прост, что даже смешно. Мы пришли с миром, всятец. Простая фраза и полностью лживая. Когда лжет Бог, это очень неприятно. Даже от слов Лаки меня не так пробирало. То, как перекосило мое лицо, сложно было не заметить. В тот же миг обеих богинь окружили магические конструкты, что почти полностью скрыли их из вида. Древняя явно подготовилась к встрече. Центр Нью-Йорка. Квартира Миранды Минервы, Афины. В центре роскошных апартаментов, достойных воротилы мира больших финансов. Было то, что не было предусмотрено дизайнерами, что составляли обстановку этой квартиры. Это был небольшой, мраморный пруд, красивое, античное произведение искусства, а еще могущественный артефакт, способный видеть сквозь любые завесы и почти в любой точке мироздания, включая и другие измерения. И обнаружить того, кто наблюдает через него, было очень трудно. А еще в квартире была та, кого тут не должно было быть, и все установленные хозяйкой защиты не смогли ее остановить, и была она тут не одна. Амора сидела на очень удобном, кожаном кресле перед прудом, закинув ногу на ногу, и внимательно всматривалась в него, качая изящной ножкой, с крайне острым каблучком. А во, какие страсти! Неужели мне в кои-то веки повезло, и я вообще зря старалась? Воскликнула она. Лысый-то непрост, он чует ложь, и с ним Марнет. Этот факт на секунду даже вселил в ее сердце надежду, оборванную пульсацией короны. За ней внимательно следили, и ее мысли не были тайной для следившей твари. Как думаешь, их сейчас там и похоронит? Или они ее? На что ты бы поставила? Ответа не последовало, ее невольная собеседница бессильно что-то промычала в кляп. Возможно, это была просьба перестать качать ногой, а то зачарованный каблучок в конце каждого движения им замирал в опасной близости от глаза. А может, это было проклятие, толку от которого сейчас было немного. Магические путы держали слишком крепко и лишали сил. Амора ведь не хотела, чтобы ее собеседница убежала раньше времени, она и так не слабо потрудилась, чтобы ее поймать. От итогов и хода переговоров, в принципе, зависли ее дальнейшие действия. Может, будет проще просто убить неудачницу и не тратить силы? Или у двух олимпиек тоже нету шансов против древней? Рихтер. Обстановка накалилась. Геркулеса непонимающе осматривалась и выдала: я не поняла, мы что, уже собираемся драться? А че так быстро? Вопрос сопровождался снятием с пояса булавы и ощутимой накачкой ее оболочки энергией. А вот ее сестра была невозмутима. Сядь, сестра моя. Приношу свои извинения, мои слова не были до конца правдивы. Я не знала, что кто-то способен так тонко чувствовать ложь. Мы пришли с миром, но мы готовы к войне. Вот теперь она не лгала. И с кем же ты собралась воевать, девочка? Поинтересовался один, и угроза в его вопросе легко была заметна. С теми, кто посмеет напасть на этот мир, если мы заключим соглашение. Спокойно ответила Афина. У Олимпа нет армии и никогда не было. А если учесть ваши внутренние распри, то и не будет, заметил всятец. Афина от этого утверждения и бровь не повела, как и ее сестра. Какие тут странные боги. Это так, но и тут не идет вторжение, как, например, в Анахиме или Альфхиме. Но всем тут присутствующим доподлинно известно, что это лишь временно. Олимп готов помочь с защитой, в обмен на разрешение нашего тут присутствия, на правах жителей свободного мира и с ограничениями законов и порядков этого мира. Мы не захватчики, и наши мотивы тебе известны, всятец. Вот теперь и начались переговоры, и они были скучными. Древняя была не против, один, по всей видимости, тоже. Но заключать небольшой союз и не потребовать что-то себе, когда такое было? Вот и тут этого не случилось. Олимпийцам тут явно что-то было нужно, о чем знал один и о чем все молчали, а Афина умело торговалась. Она умудрилась припомнить какие-то древние соглашения о союзе и нейтралитете и ссылалась на них и на их когда-то попранные, самими асами, права, а также невыполненные обязательства, опять же, асов. Было интересно все это слушать, но скучно, больше лжи она не говорила. Юлила, не договаривала, может, что-то говорила расплывчато, но не лгала. Но и некоторого я откровенно не понимал. Вот, к примеру, кто такие норны? Почему их надо переселить в такую-то пещеру? Что они вообще забыли у олимпийцев? Или что вообще они такое? Спрашивать я как-то не хотел, и вообще старался не отсвечивать. Мне хватило уточнения моего статуса в виде второго наследника трона по праву поднятия молота. Чертов молот, не думать о молоте. Один вообще это сказал со столь каменным лицом, что у меня по спине холодок пробежал. Вот кому на это все было плевать, так это Геркулесе. Уже через полчаса она относительно тихо перенесла свое кресло поближе ко мне и начала шепотом допытываться, являюсь ли я внебрачным сыном Одина. А после, как я честно ответил, что нет, тут же переключилась на другую тему. Ей это точно интересно было, вот что значит душа нараспашку. Она мне тут же и напиться предложила, и истории своих подвигов хотела рассказать и могучей булавой похвастаться. Просто находка для шпиона. Остальная троица и две птицы это игнорировали, вороне вообще было не до чего, она удерживала иллюзию, а вторая так и не показалась из-под невидимости. Только один раз, когда Геркулеса не удержала голос на уровне шепота, ей сделала замечание ее сестра. От Геркулеса я и узнал, что там на изголовье стула Афины сидит ее сова, которая то ли стесняется, то ли просто ей так удобнее. Она как-то не уточняла, с птицей не выпить, а значит она ей не интересна. Бог алкоголик. Серьезно, она интересовалась, нету ли у меня чего такого, как у мага или наследника, чтоб и ее нормально проняло. А то пенные вроде и хорошие, но не торкает. Можно и асгардского, у них прекрасный эль. Сестра моя, прошу тебя, тише. Прости, сеструх, лысая, псятец. Она беззлобно подняла руки и вновь улыбнулась во все свои 32 зуба своей фирменной улыбкой. Один на это даже тоже ответил улыбкой и взглядом, словно на ребенка смотрит. И вот тут-то я и почувствовал, что мать вернулась. И вернулась она не одна. И почувствовал это не только я. Сложно не почувствовать приход чего-то подобного ей. Я его хорошо запомнил в первый раз. Вот только, как она появилась, так ее присутствие и исчезло, оставив. По моей лысине скользнула рука, словно проверяя ее на гладкость, а затем мою щеку обожгло поцелуем. Новое действующее лицо молвило красивым голосом. Я подумала, брат мой, особенно выделялось последнее слово своей своеобразной интонацией. Привет и вам, смертные, было сказано уже остальным. Хи-хи-хи, засмеялся хор, мы вернулись, молвил один из голосов. Это твое наказание, сказал следующий. Она накажет, пророкотали голоса. Она объяснит, добавили они же. Хи-хи-хи, и все это потонуло в смехе матери. К нам на переговоры решила заглянуть сама смерть. Вот только образ она выбрала странный. Амора. Так, я не поняла, эта штука что, сломалась? Что там произошло? Амора сложила несколько заклятий, вновь напитала артефакт силой, даже ударила его пару раз. Но он как не хотел показывать зал, так и не показывал, но при этом работал. Другие места она спокойно смогла увидеть. А говорили, способен видеть все. Ладно. Махнула она на артефакт ладонью. Я уже увидела все, что хотела, а значит придется действовать по основному плану. Она посмотрела на пол и свою узницу, а затем обворожительно улыбнулась, и ее глаза блеснули зеленым светом. Тебе повезло, ты еще поживешь, но думаю недолго. Ну не мычи ты так, сейчас мы с тобой познакомимся поближе, и ты даже меня за все простишь. Злобное мычание было ей ответом. Простишь, я конечно не мой брат. У него бы ты уже сама в ногах лежала и его стопы массировала.